Он проявил вашу заинтересованность в этом деле. Верно. Большую. И это верно. Да, я заинтересован в этом деле, но хотел бы понять, в чем заключается ваш интерес. Калмыков отсидел 2,5 года ни за что. За приготовление к убийству, возразил Буров. Он не собирался никого убивать, и вы это знаете. Ну, допустим, подумав, кивнул он. И что? Мы не хотим, чтобы он сел за убийство, которое он намерен совершить. А он намерен? Да. И это вы тоже знаете. А что знаете вы, сударь? Кое-что. А хочу знать все. Если я отвечу на ваши вопросы, вы продадите мне эту папку? Нет. Но я не продам ее и Мамаеву. Спрашивайте. Мне известно, что в начале 98 года между вами и Мамаевым возник конфликт из-за права обслуживать счета Гуина. Конфликт? О чем вы? — перебил Буров. Между нами не было и не могло быть никакого конфликта. Со стороны Мамаева была предпринята попытка шантажировать меня только и всего. И вы поддались шантажу? С чего вы взяли? Вы отозвали свою заявку. Право на обслуживание счетов Гуина получил Евроаз. Вас когда-нибудь шантажировали? Однажды было. Каким образом? Украли мою жену и дочь. Вам это понравилось? Не очень. Чем это кончилось? Нормально кончилось. Буров неожиданно захохотал, закудахтал, откинув голову и от избытка чувств хлопая себя по коленям. Я смотрел на него с искренним недоумением. Мне почему-то казалось, что ничего смешного я не сказал. «Немного зная вас, Сергей Сергеевич, я представил, что означает ваше «нормально», — отсмеявшись, объяснил Буров. «Мне тоже не нравится, когда меня шантажируют». «Но у меня другие методы защиты», — добавил он, и его усы грозно затопорщились, а в наглых на выкате глазах мелькнули искорки веселого бешенства. Попытка шантажа была предпринята до 27 июля 98 года. Вернул я его к теме разговора. «Вы много знаете, сударь», — уважительно оценил Буров. «Что ж, я расскажу вам, как это было. В первых числах июля ко мне пришел молодой следователь из Таганской прокуратуры, проинформировал, что ведет дело о подготовке покушения на господина Мамаева и предъявил мне несколько совершенно замечательных документов. Из них следовало, что мой банк через промежуточные инстанции заплатил $12 000 риэлторской фирме за коммуналку, из окна которой за Мамаевым вел наблюдение наемный убийца. «Ерунда», — сказал я. «Деньги были посланы с почты какой-то студенткой». «Это мы сейчас понимаем, что ерунда. А тогда я не понимал ничего». Я понятия не имел ни о какой коммуналке, ни о каком покушении. Я попросил дать мне копии этих документов, чтобы разобраться, что к чему. Следователь сказал, что не имеет права этого сделать. Он предупредил, что будет вынужден вызвать меня повесткой для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о подготовке покушения на господина Мамаева. Я сказал, что подумаю. Через неделю я уже имел всю информацию. Я позвонил следователю и приказал ему передать Мамаеву, что он получит то, чего добивается. И после этого отозвал заявку. Но позвольте, документы, которые он показал, были фальшивкой. Разумеется, очень хорошо сделанной фальшивкой. Тут господин Мамаев проявил немало изобретательности. И нельзя было доказать, что это фальшивка, и Народный банк к оплате коммуналки не имел отношения? Почему? Можно. Тогда зачем вы отдали Мамаеву счета Гуина? Вы плохо разбираетесь в таких делах, сударь. Совсем не разбираюсь, подтвердил я. Представьте на секунду, что на моих глазах произошло какое-то происшествие, хотя бы дорожная авария, и меня вызывают к следователю для дачи свидетельских показаний. Что на следующий день будет в газетах? Я скажу, что аршинные заголовки «Вор должен сидеть в тюрьме», а под ними маленькая информация о том, что президент Народного банка был вызван в прокуратуру.